еврейский образ мира. Когда я приступил вникать в еврейский образ мира, случилась осечка. Мой инструментарий тут перестал работать. Я ведь танцую от природы. Ищу соответствие между окружающим космосом и душой, и умом. Как они взаимно пропитывают друг друга и приводят в соответствие. А тут феномен диаспоры. 2000 лет эта целостность, еврейство, существует, сохраняется. Но посреди чужих, не присущих им природ, стран, космосов. Космос как бы вычитается как субстанция. О, да ведь это предлагает как раз решение загадки еврейства. Если все прочие, так сказать, нормальные национальные миры сочетают космос, психею, логос, то еврейство — это психологос минус космос. И как в математике минус — отрицательное число, есть не просто отсутствие, но значащая величина, так и минус космос есть весьма значащее отсутствие. Те субстанции и энергии, которые в других народах распространяются экстенсивно на их территориях, уходят в возделывание земли, постройку городов, тратятся силы в войнах с соседями, здесь содержатся, сгущаются в психею, в логос, делая их необычайно активными и дифференцированными. Тора, их территора, а также этнос, природа еврейства, его материя — это плоть народа. Космос оказался как бы вдавлен в этнос. Главная заповедь здесь — жить. Выжить, быть живым, живым и только до конца, как это выражено Пастернаком, и Бог Израиля имеет эпитет «живой», а они — избранный народ Бога Живаго. В истории еврейства три главные эпохи — библейская, диаспора и государство Израиль. Ныне. Нынешние идеологи трактуют это по модели гегелевской триады. Библейская эпоха — тезис. Существование еврейства в изгнании, в диаспоре — антитезис. Собрание евреев в восстановленном своем государстве Израиль — синтезис. Правда, насчет последнего у ортодоксальных иудеев есть сомнения. Не преждевременное ли это и самочинное образование? Мессия-то еще не пришел? Итак, наша задача — выявить некую квинтэссенцию еврейства, что действительно для трех его исторических эпох некий инвариант и, разумеется, основа и корень эпоха библейская, великая и славная, меж прочими народами. Но чем прежде всего славная? Тем, что жизнь этого народа, его история, перелилась в слово, в книги, что значит по-гречески слово «библия», в закон Божий, ставший еще и через христианство универсальным для половины населения Земли. А по масштабам-то мизерный народец, малое племя, на малой территории. Да и то все время передвигалось, изгонялось, возвращалось, не сращено с землей. То клан Авраама по обетованию Божию уходит из земли Ур и приходит в Ханаан, перейдя реку Иордан. Так что и самоназвание народа еврей возводит к слову «иври». Перешедший, имеется в виду реку. Но и тут уже схвачена и пророчена суть еврейства, как вечного кочевника, безместного, среди стран и народов чужих. Это же продолжалось и дальше. Переселение в Египет, исход из Египта, затем несколько веков золотой поры Иудеи и Израиля, основание Иерусалима, цари Саул, Давид, Соломон, построение храма, но потом нашествие персов, изгнание в Вавилон, плач Иеремии на реках вавилонских, постепенный возврат. Эпоха второго храма, собрание текста Библии, завоевание Иудеи Римом, возникновение христианства, иудейская война и разрушение Иерусалима Титом, и изгнание на все стороны. Уже в этом беглом очерке событий древней истории иудейства бросаются в глаза некие черты, общие с будущим существованием в диаспоре. Константа — этнос, постоянно племя, семя Авраамова, плоть и кровь, что удерживается строжайше выработанными гигиеническими предписаниями Бога. как великого медика, врача-диетолога, своему избранному народу, сыну. 613 предписаний Торы, стены еврейства от распадения и рассеяния среди таких предстоящих мытарств и передвижений между чужих земель и народов. Факультативно земля, всякое где осесть, обретаться. Ханаан, земля обетованная, мерцает. То есть то исчезает и постепенно превращается в некое метафизическое понятие, некое видение идеала, как наш китиш. Недаром термин «земля обетованная» стал далее пословичен и в прочих народах в ходе мировой истории. И Америка выступала как «земля обетованная» или «Эльдорадо» — другой вариант имени для сего идеала. И даже Советский Союз на первых своих порах для социалистов-интернационалистов. Занятие древнего иудейства — это главным образом пастушество, а не земледелие, садоводство, виноградарство. Земля-то иудеи жестко, скалисто, как и народ тут жестоковыйным становится. В отличие от мягкой, влажной, северной Галилеи, виноградарей и рыбаков, откуда Иисус с новым заветом пришел, заветом кротости и орошения воз души водой. Иудейство же каменисто и огненно, жара, скалы Иерусалима, пустыня Негев, живые камни, как одна художница в современном Израиле назвала сей космос, рыжий, огненный, и Бог тут, огонь поедающий, и является в неопалимой купине, огне, воздух. Вот что такое иудей на языке стихий, таков его состав. И идеологически. Амха-арец, человек земли, земледелец, презрен в Ветхом Завете. Сопоставим с этим созвучие христианство-крестьянство. Это религия умирающего и воскресающего Бога зерна. Но это уже означает некую провиденциальную надземность, несопряженность с тягой земли снизу, отслоенность от нее и, значит, большую причастность себя к выси, к небу, во-первых, что сказалось в том, что главные силы нации стали устремлены, излились в создание Торы, закона самим себе, в Писание священное. Амха-сефер, народ книги, таково самоназвание евреев в диаспоре в противостоянии амха-арецам, окружных народов. А во-вторых, самозамкнутость в этносе, в плоти и крови, в теле человека, который отделен, не есть ни земля, ни небо, а вот он я, живое существо, самодвижное, жизнь. На иврите «дам» — кровь, входит и в понятие «человек», а «дам» — и природа, а «дамма». По латыни же «человек» — «хомо», от «хумус» — «земля». А что есть кровь на языке стихий? Огневода. И вот такова субстанция человека-еврея. А огневоздух — это символ Бога, Израиля. Недаром, кроме огня, он еще является в буре и ветре, и в тихом дуновении. Жизнь — главная ценность и сверхидея во еврействе. Первая женщина — Ева, Хава, жизнь на иврите. Ни истина, ни родина, ни идея, ни прочие какие сверхидеи и сверхценности. Там еще честь, совесть, слава, бессмертие. Эти все категории отводны от живого, суть переливы в экстравертность истории, культуры, в пространство и время. А предмечивание, объективация, отчуждение, овнешнение, по-немецки. И все это возможно в космоисторических народах с большим «не я» своего государства, культуры и тому подобное. В еврействе же нет отчуждения, сей муки личности в новой европейской цивилизации. Кстати, и слава не волнует так еврея, нечистолюбив он, и довольствуется быть на вторых ролях в тени, но быть реальным двигателем и принимать решения, быть тайным советником и серым кардиналом. Так и в СССР было, когда первый секретарь партии русский или какой узбек или киргиз, словом, национальный кадр, а второй еврей или русский. И так затеян особый народ, вне пространства, а также и вне времени, как вечный народ. Недаром и вечный жид, агосфер, не могущий умереть. Тут сей архетип рожден. Таким образом, уже существование еврейства в первый свой славный период, зафиксированный в Библии, когда они тысячу лет все же в одном пространстве на территории Палестины обитали, имело тенденцию к съемности земли и к самозамыканию в закон и этнос, и тем самым было как бы приуготовлением к существованию еврейства в последующем образе жизни среди чужих земель и государств народов. Еврейство же как бы свернуло себя с земли в книгу и ввернуло себя в родную плоть и кровь, блюсти несмешанной особую телесность, пронести через века особое семя и ген в чистоте. И тут им в помощи приказ сам Бог Израиля. Это Бог страстный, ревнивый, исполненный эроса и ярости. Он как муж своему народу, Израиль — жена Богу. Аналогично потом и в христианстве. Иисус понимается как жених церкви, что ему невеста вечная. Итак, перетолковали страстный эрос песни Соломона, воспетую там кипяще чувственную любовь, христианские теологи воссимволизировали в свои идеалии спиритуальности. Обрезание — главный закон. Конечно, этот обряд имеет и гигиеническое значение. В Южном космосе, где заразы и проказы, и разные кожные болезни, но в этом есть и мистический смысл. Крайняя плоть, обрезанная, посвящается Богу. А это значит, что со всяким вхождением еврейского фалоса в лоно израильтянки сам Бог туда входит, самолично совокупляется. Потому как к священнодейству относятся евреи к половому действу. И оно вершится ритуально, после праздничной вечери накануне субботы. Обожженная плоть так учинилась во человеках, и потому именно во плоти еврейки смог зародиться Сын Божий. Чери иерусалимские воспеты в песне песней, и жены человеческие соблазнили и ангелов Бога. Вообще, в еврействе я замечаю явление, которое я бы обозначил как Лотов комплекс, интимные отношения, особая привязанность отца не к сыну, а к дочери. У Тевья Молочника в книге «Шолом Алейхема» 7 дочерей, и Михоэлс знаменит в роли короля Лира с дочерьми, и в венецианском купце Шекспира Шейлок с дочерью, чадолюбив скупец, и у Вальтера Скотта в «Айвенго» и Исаак и Ревекка, писатели чутки, насущностные архетипы. Это у евреев взамен Эдипова комплекса Лотов с дочерьми, понесшими от отца. Для Европы это извращение, садизм. Эжени де Франваль, роман маркиза де Сада. Отец выращивает себе дочь для дефлорации, а для еврейства, когда нет мужей дочерям и нет жен отцам-вдовцам, чтоб род продолжился, дочь восходит на ложе к отцу. Причина тоже — отрыв от земли. Семья Лота ушла из Содома, а жена превратилась в соляной столб. В материковых народах странах законно вожделение мужей к материи земле. То ли в Эдиповом, то ли в Рустама-Кощеевом комплексе, как на Руси, где отец убивает сына и женится на снохе. В еврействе же не земля, а семя — сверхценность. И потому грех Онана, кто не захотел войти во вдову брата, но излил семя не вживую, землю еврейства в женщину, а мертвую для них землю природы, величайшее кощунство. А сыновья действительно не очень любимы во еврействе, отцы готовы без особого страдания их заклать, Авраам и Исаака, Яков и Иосифа лишиться, Бог и Иисуса, Давид, Авессалома. Да вообще женщина важнее в еврействе, чем муж-отец, и недаром евреем считается тот, у кого мать еврейка. Да, в диаспоре мужчина постыден. Прозевал страну-родину, не защитник войн, так что служебен жене, матери, хозяйке быта семьи. А у Шалома Алейхема недаром мужчин величают по женам. Этот Лей Двосин, а тот Райкин, Гольдин, Соркин, Фрумкин, Миркин. Тоже ответ на вопрос «чей?», что первый вопрос для русского логоса, но в нем по отцу принадлежность, а здесь по женщине. Но я увлекся и отвлекся. И так обожженная плоть в еврействе смогла сформироваться. Соединимы оказались Тора и этнос, дух и материя. И христианская идея боговоплощения пророчена уже законом обрезания, освящением соития. Потому-то нет в иудаизме аскетизма и монашества, целибата, безбрачия. Напротив, избранному колену, клану левитов и когенов, кому предписано быть священнослужителями, следует быть внимательно брачными и рожать много детей. Так ум и интеллект передаются по наследству, а не расплескиваются в воздух, как у черного духовенства и монахов в христианских народах странах, где дух через реактивное отталкивание от плоти набирает силу, жертвой телесности и жизни. И тут могут себе позволить такую роскошь, ибо есть свой космос, страна, мать-природина, что в силах воспроизвести снова народ, а в истории, проходящей на этой земле и в культуре, нарабатывает склад амбар сокровищ ценностей, в том числе и из жизней прошедших личностей. Раз уж я коснулся христианства, встает вопрос, каков смысл сохраняться иудаизму, при том, что христианство впитало в себя и Ветхий Завет, и, конечно, есть более универсальная и высокодуховная религия, нежели иудаизм. Но что произошло в христианстве? Центральной фигурой стал Иисус Христос, Сын Бога Живаго, который уже важен не сам по себе, как родитель, отец сыну. Более того, появилась фигура Матери Божией, что стало так любимо в народах. И она постепенно срослась с архетипом Матери Земли, природы, материи. И вот пара, тандем, сын и мать стали оттеснять в религиозном чувстве Бога, Отца, свершилось по Эдипову комплексу, что характерен для стиля бытия стран, культур, цивилизации Западной Европы. Суть его в том, что сын убивает отца и женится на матери. Значит, молодое сильнее, новое в части, отсюда прогресс, культ нового и новинок, новостей, моды и прочее. И вот христианство. Всемирный исторический акт свержения Бога сыном, Ветхого Завета новым законом. И тогда, как паллиатив и примирение, возникла идея Троицы. Бог един в трех лицах и ипостасях — Отец, Сын и Дух Святой. Так вот, еврейство с иудаизмом остается как собственный жреческий народ, просто Бога, никакого не Отца, но Творца лишь, одного единого, целостного, неразмененного на Троицу Божеств. Это партия Бога, при том, что появилась партия Христа. Ну и еще христианство стало строить дух за счет жизни тела, унижая плоть, кровь, любовь, как эрос, брак и деторождение. Для народов с территориями землями это не так убийственно опасно, ибо Матерь Божия как бы покровительница их, ее покров, и над Россией, и освящает матерей, и деторождение. А природа-мать воссоздаст, сохранит свой народ, сын, от вымирания. А у еврейства такой защиты инстанции нет. Еврейство защищено законом Торой, что не просто спиритуальный закон, но своими предписаниями пронизывает быт до деталей, распорядок времени и какую пищу употреблять, как и когда. Так создается этим свое переносимое повсюду портативное пространство-время, особый космос, уже не в физическом смысле как Вселенная, а в исконно греческом смысле слова, как строй, ряд, чин, красота, гармония, стиль существования. И практикуя его, все евреи пропитывают себя этой особостью и узнают друг друга, экс нострис, из наших, и узнаваемые извне, как особая порода, излучает особую ауру и различима по флюидам, как по запаху. Потому обрядовость, что в других религиях, как приложение к ее спиритуальному содержанию, в христианстве, например, отчего многие интеллектуалы готовно принимают учение Христа, но восстают против обрядовости церкви, ритуалов, как Толстой, тут насквозь обрежает быт и день, и ночь, и неделю иудея, правоверного. Шутка ли? 613 предписаний Торы надо помнить и исполнять, и не ошибиться. Их и называют стенами закона, что как ограда городу хранит еврейство от растворения в окружной среде иных стран и народов пород. Таким образом, в еврействе очень важно различать, как оно повернуто наружу и оттуда, снаружи, смотрится, выглядит, и как оно внутри себя располагается в отношениях между своими, то есть экзо и эндо, внутри себя, любовь, нежность, мягкость, взаимопомощь, тут свое лоно, расслабление и жизни. А другое — обращенность наружу, в мир, где ты чужак, пришелец, не свой, весь в странностях обычаев, да к тому же эти самые жиды нашего Христа распяли. Такова ситуация еврейства в христианской Европе почти 2000 лет. Естественно, что возникают застарелые привычки осторожности наружу. Заранее, априорно, занимать оборону и не раскрываться, душа нараспашку, возможно, там, где гуляют лишь ветер да я, в своем космосе-просторе, замыкаться в себе и питаться лишь тут, и едой кошерной, и духом, благо он так богато разработан в Торе и Талмуде, в Каббале и так далее. Но снаружи них растут цивилизации, создаются культуры, красота искусства, ум науки и философии, а христианство располагает к развитию личности и свободы, и, естественно, чуткие к духу и интеллекту евреи тянутся включиться в окружную жизнь, как ее члены и творцы. И тут-то они становятся изменниками закона и рода, и община отлучает Спинозу, Уриэля да Косту и прочих. И вот проблема такого просвещенного еврея-творца. Он хочет быть личностью, но не дает его род народ, давит, загоняет назад. Однако и извне не очень-то такого привечают евреи ведь. Его уже не как личность, а как народ по роду воспринимая. И этот сюжет особенно трагичен стал в новое время и новейшее, в 19-20 веках. Еврейство как народ и еврей как свободная личность вступили в кричащее противоречие и даже в несовместимость, когда в Европе с 18 века, века просвещения, особенно после Французской революции, в светской буржуазной цивилизации ослабли религиозные критерии, люди иудаистского вероисповедания стали легко переходить в христианство и без препятствий проявлять себя в разных сферах деятельности и творчества и втягиваться в проблемы и культуры стран, где живут, и становились деятелями уже их, а не еврейской национальной культуры. Немецкий композитор Феликс Мендельсон Бартольди, немецкий национальный поэт Генрих Гейне, космополитический мыслитель, крещенный еврей Карл Маркс, женатый на германской баронессе фон Вестфален, математик Георг Кантор, английский премьер Дизраэли, Бергсон, Эйнштейн, Фрейд, Пастернак, Троцкий. Какое им и всем дело до их еврейства по происхождению? Они в этом смысле совершенно денационализировались и были потерей, беглецами, блудными детьми, уродами в семье, что опасны для существования их исконной семьи. Ибо, по их примеру, миллионы евреев, приникших к мировому просвещению, забывали свою веру и обычаи и чувствовали себя человеками мира, свободными личностями. Пастернак в «Докторе Живаго» писал, что после Христа нет и не нужны народы, а есть личности, кем себя и осознавал. Особенно в России, с образованием СССР, при идеологии интернационализма, когда исчезли все препоны, черта оседлости, вероисповедания, та или иная национальность, раскрепощенное еврейство хлынуло во все области деятельности, в политику, идеологию, науку, искусство, распружинилась та энергия, что стягивалась, накапливалась 2000 лет в диаспоре. И евреи по происхождению внесли огромный вклад во все области советской цивилизации. Но они же совершенно при этом денационализировались. Веру предков, иудаизм с презрением отбрасывали, отрекались от своих местечковых родителей, Ни языка не знали, ни суббот, ни кошерной пищи. Пошли массово смешанные браки с гоями. Еще одно-два поколения при таких благоприятных условиях проявления еврейства как этнос растворилось бы, исчезло в этой стране. Вот иронический парадокс истории. Благоприятствование личностям инородцев со стороны коренного в данном космосе народа приводит к гибели их народности путем ассимиляции, тогда как вражда, препоны, отталкивание, запреты, черта оседлости, сгоняние в гетто в городах, антисемитизм и погромы приводят народ к консолидации, воспамятованию о своей особой сущности, к восстановлению и укреплению ее и к развитию национальной субстанции культуры. Так что «Timeo Danaos et dona ferentes» — латынь, «боюсь донайцев и дары приносящих», как троянцы встретили даренного ахейцами коня. В самом деле, кто идеологи сионизма?